Глава третья. Сила фокуса. Уверена, вы слышали фразу «Куда внимание, туда и энергия». Но важно не только то, чему вы уделяете внимание, но и то, какое оно. Дело в том, что внимание бывает двух видов — позитивное и негативное. То есть мы можем вспоминать о своем летнем отпуске и восхищаться архитектурой Италии, вкусной едой и приветливыми людьми. А можем испытывать раздражение от того, что в гостинице была платная парковка, из окна дуло, а на улицах было грязно. Во время поездки вы могли столкнуться и с тем, и с другим, но вы сами вычленяете из памяти то, о чем вам хочется думать. Еще более яркий пример — отзывы в интернете. Кто-то пишет в одну строчку «в целом все хорошо», а потом в трех абзацах описывает, что на левой стенке микроволновки была маленькая черная точка, коробка пришла помятая, а курьер не пожелал доброго дня. Честно говоря, мне было бы жалко тратить время на подобные обсуждения, особенно учитывая факт, что никаких особых нареканий к товару у меня нет. Но, как мы видим, некоторым доставляет особое удовольствие находить во всем минусы. Почему это происходит? В главе про установки мы говорили о том, что мозг всегда ищет подтверждение нашим убеждениям. Если родители постоянно говорили о том, как мир несправедлив и что вас постоянно пытаются обмануть, вы вряд ли вырастете открытым и доверчивым человеком. Подозрительность станет вашей нормой, а мир начнет подкидывать ситуации, убеждающие, что родители были правы. На остановке мужчина специально наступил мне на ногу. На кассе хотели обсчитать. На работе повысили коллегу, а не меня. Когда вы фокусируетесь на нехватке чего-то, то реально будете недополучать денег, любви, заботы, счастья. Не самая приятная перспектива, поэтому предлагаю что-то менять. Для начала давайте проговорим момент, что люди, привыкшие думать о плохом, не виноваты в том, что делают. Эти привычки идут из детства. Они достались нам в наследство от родителей вместе с формой глаз и цветом волос. Но как и цвет волос, их можно поменять. На чем мы фокусируемся, то и процветает. Поэтому давайте волевым решением с этого дня начнем замечать что-то приятное, хорошее и красивое. Позитивное внимание. Это когда мы думаем о том, что дарит нам радость и положительные эмоции. Когда мы гуляем по городу и замечаем, какие прекрасные вокруг дома, как поют птицы, сколько стало вокруг новых и современных парков. При этом позитивное внимание — это не розовые очки, когда вы не видите ничего плохого и перекрашиваете все черное в белый. Нет. У вас остается ваше критическое мышление. Просто, во-первых, вы знаете, что в мире больше хорошего, чем плохого. А во-вторых, уже выяснили, как работает мозг, и понимаете, что концентрация на хорошем в будущем принесет вам гораздо больше плюсов. Пчела и муха. Наша жизнь соткана из тех фактов и событий, на которые мы привыкли обращать свое внимание. На эту тему есть прекрасная притча, которой я хочу с вами поделиться. Спросил как-то комар муху, есть ли в окрестностях цветы. «Насчет цветов ничего не знаю», — ответила ему муха. «А вот навоза и нечистот в канавах полным-полно». И муха начала перечислять комару все ближайшие помойки, на которых ему непременно нужно побывать. Затем комар, летая по своим делам, повстречал пчелу. «Не видела ли ты в окрестностях какие-нибудь помойки и нечистоты?» — спросил он. «Нет, такого нигде не видела», — удивилась пчела. «Зато здесь повсюду много благоуханных цветов». И пчела подробно рассказала, на какой поляне растут лилии, а где совсем недавно распустились гиацинты. Два типа сознания. Пчела — замечать возможности и фокусироваться на позитиве. Муха — видеть во всем негатив и погружаться в него. Существует два основных типа сознания человека. Сознание мухи и сознание пчелы. Они обитают в одном пространстве, но проживают совершенно разные жизни. Пчела целеустремленно летит к цветам и добывает нектар, из которого потом сделает мед. Муха летит туда же, но по пути постоянно отвлекается то на коровьи лепешки, то на мусор и заинтересованно начинает разбираться, а что же это такое? В итоге она так погружается в исследование навоза, что чаще всего напрочь забывает, что летела к цветам. Получается, пчела, даже залетев на помойку, ищет цветы, которые дадут ей нектар и пыльцу, а муха, оказавшись в дивном саду, заинтересуется мусором. Так и люди. Каждый из нас выбирает, к какому пути следовать — замечать позитивные моменты или видеть вокруг себя одни несовершенства. В вашем окружении наверняка есть пара-тройка человек с сознанием мухи. Они находят проблему и начинают в ней копаться. Причем не для того, чтобы понять причины и сделать выводы, а чтобы выяснить побольше скабрёзных подробностей или выразить недовольство. Это люди-сплетники, завистники. Они вечно чем-то недовольны. Выходя из дома, они видят не весеннее солнышко, а мусор на газоне. Между просмотром доброго фильма и криминальной хроникой выбирают последнее. Все потому, что им приятнее найти что-то плохое и осудить это. Если вы замечали за собой, что акцентируете внимание на негативе, спросите себя, зачем вы это делаете? Чтобы что-то изменить? Или чтобы просто выразить свое фи? Например, видите яму в асфальте рядом со своим подъездом. Что вы сделаете? Напишите в управляющую компанию? Или начнете ругать государство, что у нас плохие дороги? Ваши действия — самый яркий показатель того, какую жизнь вы в итоге проживаете. В отличие от человека-мухи, человек с сознанием пчелы знает, что в мире существует и добро, и зло, и красота, и мусор, и низкое, и высокое. Но он четко осознает, что из всего многообразия мира он сам выбирает то, что ему нужно. Когда вы приходите в книжный магазин, вы же не покупаете все книги сразу. Это физически невозможно. Вы пойдете в интересующий вас отдел — психология, триллеры, современная проза, а не поспешите с учебником на экзамен. И зная, что все в мире — это последствия его выбора, человек с сознанием пчелы старается привнести в пространство как можно больше положительных эмоций. Он не станет вешать свои проблемы на окружающих, не будет критиковать других, чтобы за их счет повысить свою самооценку. Пчеле не интересен чужой мусор. Она хочет видеть красоту цветов, вдыхать их аромат и собирать нектар. Так что же вы можете сделать уже сейчас для того, чтобы начать менять сознание? Для начала попытаться увидеть в проблемах возможности. Понимаю, в моменте это сделать непросто. Вам может казаться, что все слишком сложно, что вы не готовы и дальше вывозить эти трудности, что попытка искать плюсы в ситуации — откровенный самообман и ничего больше. И все же это не так. Допустим, вас уволили с работы. Вы любили эту компанию и своих коллег, видели перспективы карьерного роста. А тут такое. Какие тут плюсы? Но если с вами попрощались на пустом месте, это многое говорит о принципах работы начальства. Вам хочется работать там, где о работнику вытирают ноги? А может, вы работали тут только ради денег и никак не могли заняться тем, к чему лежит душа? И теперь у вас есть возможность реализоваться в другой сфере. А без увольнения вы бы откладывали этот рискованный шаг до бесконечности. Или вы расстались с любимым человеком. Это больно. Но подумайте, есть ли у вас в окружении пары, которые расставались просто по глупости и потом уже никогда не сходились обратно? Скорее всего, нет. Потому что после глупых расставаний чаще всего следуют романтические примирения. А вот если вы поругались, и мужчина ушел, хлопнув дверью, то его эго для него ценнее, чем вы. Значит, он не в контакте со своими эмоциями, не умеет признавать ошибки или просто любит вас не так сильно, как вы думали. И нужно ли вам тратить еще 5 лет, чтобы в этом убедиться? Это расставание может привести ко встрече с тем, кто действительно будет вас ценить. Или станет началом вашего романа с собой, когда вы, наконец, начнете любить и выбирать себя. Кстати, сознание пчелы не означает, что вы всегда должны излучать энергию, позитив и любовь. И не значит, что вы постоянно должны быть в ресурсе, в моменте или в потоке. С нами могут происходить разные вещи, плохие и хорошие. Мы можем сталкиваться с различными трудностями. Утром мы можем быть в приподнятом настроении, а вечером после провального проекта или ссоры с мужем рискуем упасть на самое дно. Мы живые и испытываем разные эмоции. Важно лишь сохранять позитивный вектор и понимание, в какую сторону вы хотите идти и почему. Упражнение $100. Давайте потренируем нашу осознанность и сознание пчелы и сделаем упражнение. Заведите себе вымышленный счет в блокноте или в заметках на телефоне. В начале дня у вас на счету будет $100. Завтра, когда проснетесь, поставьте будильник на каждый час. Когда он зазвонит, отметьте, о чем вы думаете. Эта мысль позитивная, негативная или нейтральная? Зачем это нужно? У каждой мысли есть своя стоимость. Позитивная приносит $10, негативная вычитает $10, нейтральная — бесплатно. То есть положительные эмоции от приятного разговора с друзьями принесут вам деньги, а стресс от тяжелого клиента вычтет их с вашего счета. Вот как может выглядеть ваш счет в конце дня. $100. Плюс $10 – приятное время с друзьями. Минус $10 – неприятный разговор с клиентом. Минус $10 – то же самое продолжается уже час. Плюс $0 – разрешили ситуацию с клиентом, все хорошо, ощущения абсолютно нейтральные. Плюс $0 – то же самое. Плюс $0. Плюс $10. Плюс $0. Работаю. Нейтрально. Плюс $10. Смотрю курс по финразвитию. Ощущение того, что я молодец. Плюс $10. Ощущаю, что работа идет хорошо. Агентство развивается. Я осознаю, что даже в кризис мы справимся. Плюс $10. Медитация. Ощущаю исцеление от негатива. Таким образом, вы сможете оценить, будете ли к концу дня в плюсе или в минусе. Пусть это станет для вас показателем вашей успешности, ведь успешный человек всегда будет в плюсе, финансовом или мысленном. Фокус. Разница между людьми, которые замечают только плохое, и теми, кто обращает внимание на хорошее, лишь в фокусе внимания. Мы видим исключительно то, на что откликается наш разум, а остальное попадает в слепую зону. То есть мир вокруг нас нейтрален, и только мы решаем, какими цветами его раскрасить. Возможно, ваше негативное отношение сформировалось в детстве под влиянием взглядов родителей или из-за их полного отсутствия. А может, вы были слишком открыты к людям и жестоко за это поплатились? Как бы то ни было, сейчас вы взрослые и можете сами принять решение продолжать жить так, как вас научили, или изменить свои внутренние настройки. Фокус внимания — это концентрация на конкретном объекте. Его можно сравнить с лучом фонарика в темном лесу. Куда светим, то и видим. Можно сказать, но я же хочу увидеть весь лес полностью. Я не хочу смотреть на что-то одно. Но у вас не получится. Мощности фонарика не хватит. Поэтому нужно ответить себе на вопрос, а чего я хочу? Увидеть сову? Проверить, нет ли под ногами коряги или змеи? Или выйти из леса? Осознаете вы это или нет, но вы всегда сами контролируете, куда светит ваш фонарь. И умение обращаться с ним — мощнейший инструмент для достижения целей. Потому что как только мы фокусируем свое внимание на конкретном, а главное — нужном объекте, мы убираем все лишнее из поля зрения, идем в верном направлении и можем предотвратить возникающие на пути препятствия. Задумайтесь, куда обычно направлены ваши мысли. Иногда кажется, что мы только и делаем, что думаем о работе, или сосредоточены на детях и их потребностях. Но мысли и действия не всегда совпадают. Предлагаю провести небольшой эксперимент. Помните упражнение с будильником? Если вы уже записывали мысли, можете обратиться к своим записям. Или сделать все по новой. Когда услышите звонок, запишите то, о чем вы думаете. А через неделю просмотрите свои записи. Вы будете удивлены. Вместо размышления о высоком, вы можете прочитать заметки о состоянии ногтей, о переживании героев из сериала или о попытках понять причины развода старой школьной подруги. Конечно, я утрирую. И не призываю вас думать исключительно о глобальных вопросах. Но это упражнение покажет, куда направлены ваши мыслительные процессы и поможет выровнять перекосы или добавить больше времени на целеполагание. Несколько лет назад университет Пенсильвании провел исследование, чтобы выяснить образ мышления самых успешных людей. Им предложили множество вопросов, начиная от планов на день, заканчивая тем, как они строят отношения. А затем в течение года каждому участнику эксперимента звонили раз в неделю и спрашивали, о чем вы сейчас думаете. Таким образом, за 22 года было протестировано 350 тысяч людей. Когда ученые собрали результаты, они разделили всех участников на 10 групп по принципу увеличения дохода и удовлетворенности качеством жизни. О чем же думали люди с самыми высокими показателями? Оказалось, что большую часть времени они размышляли о том, чего хотят и как этого достичь. Они четко представляли себе цели как в бизнесе, так и в личной жизни и следовали своему пути. Это исследование четко отражает, как фокус на цели помогает человеку стать успешнее. И если вы можете управлять им, то получаете мегаускорение. И дело не только в том, что вы будете выбирать, каким внешним обстоятельствам придавать большее значение, но и в том, что сумеете направить фокус внутрь себя. Так вы честно и без страха посмотрите на свои недостатки, выйдете из позиции жертвы и поймете, какие теневые стороны вам стоит проработать. А что с многозадачностью? Ресурс внимания ограничен, поэтому нам важно выбирать, на какие задачи его тратить. Обычно мы выделяем одну главную задачу и несколько второстепенных, или же 2-3 равнозначных вопроса. Например, обсуждаем проект с коллегой и одновременно чистим почту и пьем чай. Или смотрим фильм, готовим пиццу и убираемся на кухне. Людей, которые умеют выполнять несколько дел сразу, называют многозадачными и ставят в пример. Но исследования показали, что человек не может одновременно удерживать внимание на нескольких вещах. В этот момент сознание как бы перепрыгивает с одной темы на другую просто настолько быстро, что мы этого не замечаем. Например, вы работаете, а потом вдруг вспоминаете, как классно съездили в Диснейленд пару лет назад. А после размышляете, что именно там поссорились с молодым человеком. И что все-таки стоило купить ту статуэтку с Микки Маусом. Вроде бы вы все еще пишете статью или отвечаете на письма, но из-за того, что ваше сознание все время скачет между различными эмоциями, даже не задачами, КПД значительно снижается. Поэтому важно научиться направлять внимание на что-то одно. И если вы все время будете пытаться выполнить 10 дел одновременно, то начнете испытывать постоянный стресс. Да, вы хотите все успеть, но получасовой отдых наверняка сделает вас гораздо более производительными. И даже с учетом этого времени вы справитесь с задачами быстрее. Но только при условии, что отдых будет эффективным. Если вы отвлечетесь от годового отчета на болтовню в чатике с подругами или на просмотры рилсов, то потратите ресурс вместо того, чтобы его восстановить. Почему залипание в соцсетях не равно отдыху? Когда мы смотрим короткие видео, то пусть частично, но включаемся в то, что там происходит. Всего 15-30 секунд, а в них упакован целый фильм с завязкой, кульминацией и развязкой. То есть вместо того, чтобы расслабиться, мозг за 5 минут потратил на обработку увиденного столько же ресурсов, сколько понадобилось бы для 10 фильмов. В итоге вы возвращаетесь к работе еще более усталыми. Чтобы убрать напряжение и восполнить энергию, лучше просто пройтись, подышать свежим воздухом, послушать музыку или полежать с закрытыми глазами. 15 минут качественного отдыха принесут больше пользы, чем 2 часа за просмотром сериала, в котором постоянно меняется картинка и идет смещение фокуса. Деконцентрация. Управление вниманием — базовый навык, который нужно постоянно развивать, чтобы, когда вам срочно понадобится сфокусироваться на чем-то, вы смогли легко это сделать, не отвлекаясь на посторонние шумы, телефонные звонки и навязчивые мысли. Кроме концентрации, когда мы, например, смотрим на вазу, а все остальное видим размыто, существует такое понятие, как деконцентрация. Это равномерное распределение внимания. Так мы можем объективно оценить реальность вокруг себя, увидеть мир целостно. Прекрасный инструмент для тренировки этого навыка — медитация. С ее помощью вы сможете расслабить ум и прочувствовать момент. По QR-коду вы найдете одну из практик, которую я использую, когда мне необходимо деконцентрироваться.